Сквозь прикрытые веки Раун осторожно следил за засыпающей девушкой, не забывая старательно имитировать ритм дыхания спящего эльфа. Под одеялом было неимоверно жарко. Из-за начавшейся регенерации дико чесались раны. А царившая в комнате духота, просто неимоверная на взгляд снежного эльфа, не добавляла ему хорошего настроения. Тем не менее, он смирно лежал на кровати, изображая спящего, и лениво размышлял о странных обычаях того мира, в который его угораздило оказаться. Вот, например, эта целительница. Нет, Рау, разумеется, знал, что все лекари немного с придурью. Слегка поехавшая крыша – явление совершенно обычное для тех несчастливых темных, кто, вопреки своей природе, вынужден исцелять раны, вместо того, чтобы их наносить. Но до сих пор он был искренне уверен, что данная проблема не должна касаться людей. В конце концов, люди изначально относились к нейтральной расе, а потом и вовсе стали на сторону светлых, так что целительство, по идее, не должно быть столь же губительно для их психики, как это было для представителей темных рас. Однако вот оно, живое опровержение его рассуждений. И целительница-то из этой девочки, надо признать, вообще никакая. За все время, пока она обрабатывала его раны, Рао не заметил ни одной попытки магического воздействия. Обычная хирургия, да кое-какие препараты уровня низшей алхимии. Тут даже он со своими весьма и весьма ущербными познаниями в магии был, пожалуй, сильнее. По крайней мере, наложенное им на себя заклинание малого исцеления уже начинало действовать. Рао слегка прикусил губу и в очередной раз удержал руку, так и тянущуюся почесать отчаянно зудящий бок. Но несмотря на то, что девушка была весьма и весьма слабым лекарем, придурь у нее была едва ли не меньше, чем у Каудара, одного из лучших целителей холодных земель. Нет, ну право, какой нормальный разумный из светлых рас, мало того, что стал бы спасать Альфара от клинков своих сородичей, но и приведя его к себе в дом, так беспечно лег спать, даже для проформы не накинув на себя защитных и сигнальных заклятий. Подобная беспечность далеко выходила за границы любой допустимой нормы, вплотную приближаясь к откровенному безумию. Или может она знает, что на мне кровный долг, и я не могу причинить ей никакого вреда? Мелькнула суматошная мысль, но немного подумав, Рао отверг ее как совершенно несостоятельную. Но в самом деле, откуда девчонке-целительнице из другого мира знать о настолько нераспространенном и малоизвестном даже у него на родине явлении? Правильно, совершенно неоткуда. Но тогда почему она столь беспечно укладывается спать, не озаботившись никакой хотя бы номинальной защитой от темного воина, притворяющегося спящим буквально в двух шагах от ее горла? Ну, наконец-то заснула, выдохнул Рао, услышав мерное дыхание уснувшей девушки, и с наслаждением откинул подальше теплое одеяло. Сразу стало немного легче. Внимательно вглядевшись в лицо крепко спящей и довольно улыбающейся во сне девушки и проследив за дыханием, Рао еще раз убедился, что она крепко спит, после чего одним мягким, бесшумным движением вскочил с кровати. Наконец-то можно было отодвинуть в сторону изрядно доставшей его загадки поведения его гостеприимной хозяйки. Пора было заняться делом, не терпящим отлагательств. А владение языком этого мира становилось насущей необходимостью. И, к счастью, потомок великой Элея знал, что необходимо для этого сделать. Однако теперь, к несчастью, знал это весьма приблизительно. Осторожно приблизившись к спящей девушке, отважный воин замер. Его терзали сомнения. Алиэль, создавая кристалл перемещения между мирами, весьма предусмотрительно поместила в него возможность обучения языку. Технология была проста. Следовало всего-навсего проникнуть в сон какого-либо носителя языка и завязать с ним длительную беседу, или получить устное разрешение на осмотр его языковых знаний. В процессе этого кристалл собирал все сведения о структуре языка, и по пробуждении, воспользовавшийся кристаллом, обладал всеми знаниями по языку на уровне того, в чей сон было совершено проникновение. Увы, это было лишь теорией. Для начала технологию проникновения в чужой сон Рао знал только в общих чертах. Он старательно припомнил лекцию наставника, посвященную лекарскому делу, где и рассматривался вопрос о методах хождения по чужим снам. Кажется, для начала надо, чтобы голову мага и пациента соприкасались. Рао с сомнением посмотрел на мирно спящую Ольгу. А что, если она проснется? Возник в его голове резонный вопрос. Увы, надо признать, что мораль Эльфар была весьма строга в подобных вопросах и, собственно, несколько напоминала обычаи их ближайших сородичей дроу. В случае обнаружения девушкой в своей постели кого-либо, кого она туда не приглашала, Реакция была бы проста и однозначна. Кинжал под ребра. И на корм снежным кошкам. Кошек Эмрава Лей кормить не хотелось, по крайней мере собой. По каковой причине он очень тщательно осмотрел спящую, пытаясь прогнозировать, с какой стороны и каким оружием ожидать удар в случае, если она не вовремя проснется. На первый взгляд, кинжала Ольги под рукой не имелось. Однако Рава весьма смущала наброшенное на девушку одеяло. Мало ли какое оружие она могла под ним прятать. Зная изощренность в данном вопросе своих соотечественниц, он крайне подозрительно относился к любым возможным местам для укрытия острых предметов. Впрочем, выбора не было. Знание языка ему было необходимо. И тут, когда он совсем было отчаялся найти более-менее безопасный выход, его осенила великолепная идея. Осторожно, чтобы не потревожить спящую, он улегся прямо на пол, так что его голова почти соприкасалась с ее, а ноги смотрели в противоположную сторону. Теперь, чтобы нанести более-менее сильный удар, ее руке придется пойти куда более длинное расстояние и бить из неудобной позиции, так что шанс на выживание у нее существенно повышался. Обдумав эту успокаивающую мысль, Рао подогнул ноги, чтобы избежать контакта с горячей батареей, после чего постарался расслабиться, как и учил его почтенный наставник. Увы, расслабиться не получалось. Раны назойливо ныли, пол был твердый, от батареи несло нестерпимым жаром, а инстинкт самосохранения громко вопил, что засыпать и расслабляться не следует ни в коем разе, если не хочешь проснуться в объятиях Снежной Матери. Примечание. Снежная Мать. Богиня из небогатого пантеона Альфар. Одна из относительно добрых божеств темного народа. Повелительница смерти и возвращений. Конец примечания. Однако Рао был воином и не привык пасовать перед трудностями. В конце концов, его настойчивость увенчалась успехом. В полудреме эльф заученной фразой активировал амулет и, только проваливаясь в бездну чужого сна, понял, какую ошибку он допустил. Он все еще пытался вырваться, проснуться, прекратить действие заклинания. Платить такую цену за знание чужого языка он был категорически не согласен, но было уже поздно. Последним усилием Рао попытался разбудить мирно спящую рядом с ним девушку, несмотря ни на какие последствия. Но поднятая для толчка рука бессильно обвисла и упала на подушку, не задев ни одного волоска. Рао заснул, и сон его был не сладок.